Глава 33. Навь хорошо подкормилась и решила сходить на охоту. Сил уже хватало не только на зайцев и ворон. Убедившись, что шалаш прикрыт мороком от посторонних глаз, а принц спит как младенец, она большими прыжками направилась в лес. Если и проснется, далеко не уйдет, а свежей крови хотелось все больше. Принц очнулся неожиданно, словно вынырнул из глубокого омута. В голове непрестанно зудел комариным писком сигнал вызова, но ответить не получалось. Он шевельнулся, борясь со слабостью, и огляделся. Взгляд выхватил потемневшие жерди шалаша, лысую волчью шкуру и земляной пол. В углу лежали его вещи, небрежно накрытые корзиной. Амулет ментальной связи горел огоньком, словно раскаленный. Борясь с тошнотой, слабостью и головокружением, принц сполз на пол и буквально усилием воли добрался до кучки амулетов и оружия. Увы, амулет погас. Натянув все ремни и кошели поверх белья, он еще раз огляделся и, шатаясь от слабости, направился к выходу. За грубой дерюгой, прикрывающей вход, клубился туман. Калабриан сделал неуверенный шаг, и вдруг его полосы сгустились, и сквозь них проступила оскаленная морда с капающей слюной и горящими безумием глазами. Закричав, принц рубанул мечом. Он вспомнил эту пасть. Бешеная собака набросилась на него в дворцовом саду, когда ему было около 3 лет. Нянька упала в обморок, и он остался с чудовищем один на один. Никто не узнал, как принцу удалось спастись. Но теперь он с тем же ужасом наблюдал, как его меч прошел сквозь туманную тварь, не причинив ей вреда. А из-за плеча высунулся короткий туманный клинок и, вонзившись в распахнутую пасть пса, проткнул небо, задев мозг. «Привет, малыш! Испугался?» Молодой парень в гвардейской форме склонился над упавшим от неожиданности принцем и протянул руку, помогая встать. «А... Амиран?» Улыбнувшись, парень растаял в клубах тумана. Тряхнув головой, принц решительно сделал шаг вперед, и навстречу ему выскочила девушка в длинном фартуке и чепце. Ее невыразительное личико, усыпанное веснушками, вдруг скривилось, а откуда-то сверху опрокинулся кувшин с водой. Ее принц вспомнил с трудом. Но перекосившееся личико девочки вдруг задергалось, словно она пыталась его расправить, а у нее не получалось. А потом, под ошарашенным взглядом принца, девочка начала взрослеть, а слезы все текли и текли по перекошенному личику. И вот перед ним стояла уже взрослая девушка, вполне миловидная, если бы не загнанное выражение глаз и перекошенный, словно в вечной ухмылке, рот. «Прости», — выдавил принц, и девушка растаяла, в последний раз взглянув на него затравленным взглядом. Делая следующий шаг, принц зажмурился, но это не помогло. До него донесся шум борьбы и детские голоса. «Как ты смеешь мне сопротивляться? Я принц!» Потом глухой удар, стон и вновь повелительный голос. «Проси прощения, или твоего отца сегодня же выгонят из дворца!» Мучительная краска стыда залила бледные щеки Калабриана. Он вспомнил этого мальчишку. Единственный и любимый сын камердинера, приставленного к юному наследнику. Парнишка оказался сильным и ловким, и частенько скручивал принца в бараний рог, не имея почтения к его статусу. В тот раз он, кланяясь, униженно просил прощения, чтобы не расстраивать отца, а через неделю исчез. Сломленный тоской камердинер неожиданно простудился и тихо умер в своей каморке, а принцу просто приставили другого. Кэл открыл глаза и встретил полный ненависти взгляд крепкого паренька с рассеченной губой. «Я не хотел!» — прошелестело в тумане. И парнишка начал таять, медленно и неохотно, словно хотел что-то сказать. И так, шаг за шагом. Слуги, придворные, девушки. А за ним стояли власть, презрение, равнодушие. Каждый шаг указывал ошибки, напоминал события, дарил не случившиеся встречи. Принц уже не мог кричать, только сипел, делая шаг за шагом в непроглядную серую муть. Наконец ему показалось, что туман редеет, и, держа меч на изготовку, он выпал из тумана в неизвестность. Тирос медленно продвигался вперед, следуя за усилением импульса. Сзади ехали Амиран и Ивен. Старый гвардеец налил поутру во фляге горячий суп, и теперь они ехали не останавливаясь, подкрепляясь прямо в седле. Болото объехали краем и выбрались к глубокому оврагу. Кони зафырчали, заплясали на месте. Путникам пришлось спешиться. Оставив оруженосца с лошадьми, Тирос и гвардеец приблизились к яме и едва не напоролись на меч. Принц вывалился из морока навстречу другу и наставнику. «Ваше высочество!» «Тирос, это ты?» «Я, Кел, что с тобой случилось?» «Не знаю». Принц растерянно смотрел по сторонам. «Амиран!» Принц неожиданно облапил наставника, а по худым щетинистым щекам заструились слезы. Тирос с ужасом разглядывал друга. Лицо Калабриана осунулось, глаза потухли. В волосах змеей бежала серебристая прядь. Рубаха свободно болталась на плечах, а штаны были привязаны отдельной веревочкой. Амиран, не расцепляя объятий принца, тут же снял с пояса флягу и протянул подопечному. Но сведенные судорогой руки принца тряслись от слабости, и Тиросу пришлось перехватить его руки и удерживать, пока он жадно пил. «Нужно уезжать», — пробормотал Калабриан, оторвавшись от полупустой фляги. «Не знаю, где мой конь, но я готов бежать пешком». «Амиран, Тирос!» Он все гладил спутников по плечам, дергал за волосы, словно боялся, что они исчезнут. Борясь с жутью, Тирос сказал: «У нас есть две лошади и одна хромая. Попробуем выбраться к тракту или хотя бы к людям». «Скорее!» Еще раз обняв ошеломленного герцога, принц, шатаясь, побрел туда, где виднелись лошади. Забраться на лошадь у Кэла не получилось, и герцог усадил его в седло к Ивену, а Амиран сцепил их ремнем и взял лошадь под узцы. По лесу продвигались молча. Принц все еще был в полузабытии и время от времени вскрикивал и принимался искать меч. Успокоился он только тогда, когда кони перешли реку вброд. К тому времени Тирос еле держался на ногах. Всю дорогу он пытался заметать следы и успокаивать принца. Но лихорадочный блеск карих глаз не угасал.